Обе полуземлянки были брошены уже давно, не в спешке, аккуратно. Даже не брошены, а оставлены. Именно эти полуземлянки были единственным результатом нашего с Танюшкой пятидневного путешествия на север по застывшим лесам. Было холодно, и очень холодно, но мы неплохо себя чувствовали и даже ночевали в тепле, хотя каждый раз тратили на обустройство ночлега немало времени, несколько часов. Я раньше и не думал, что можно на самом деле заночевать на воздухе при температуре минус 30, и не только не загнуться, но и чувствовать себя относительно комфортно. В первую ночевку меня пугала сама эта мысль. Разговаривали мы на удивление мало, и это при том, что я любил поговорить, Танюшка тоже. Даже по вечерам мы, перед тем, как залезть в спальники, чаще всего молча сидели возле очередной выстроенной снежной стенки у костра и слушали ночной зимний лес. Утром поднимались, ели и вновь становились на лыжи. В полдень останавливались и перекусывали, присев на какие-нибудь упавшие деревья. И опять шли. Странно, но нам было очень и очень хорошо. Тем утром до дому оставалось километров 150, и мы, коротко переговорив, решили не устраивать вечером ночевку, а просто идти с короткими перерывами весь день и ночь. Тогда следующим утром мы должны были оказаться уже у родной пещеры, которая нам и вправду представлялась, начала представляться роднее всего родного. Подгоняла мысль о почти настоящей постели и очаге. Лично мне ошибка стала ясна слишком поздно. Был уже вечер, обычно в это время мы сидели у костра на биваке, когда начало резко холодать. Очень резко. Мы даже вынуждены были опустить на лица ранее не использовавшиеся ни разу меховые маски. А еще через полчаса ходьбы Танюшка тоже, кажется, поняла, что к чему. Небо на закате было похоже на остывшую сталь. Сизое небо лежало над закатным алым солнцем, как широкий клинок над гаснущим горном. И на этом сизом фоне остро горели россыпи звезд, а за нашими спинами всходила круглая зеленоватая луна, раскинувшая в лощинах черные с серебром тени. Снег под лыжами не скрипел. Он сухо шуршал, словно мы шли по россыпям стальной крошки. Облачка пара взрывались в воздухе с коротким, но отчетливым треском. Они казались черными, а не белыми, как обычно. В лесу слева от гребня холма, по которому мы шли, отрывисто и страшно хряснуло. Мороз разорвал дерево. По белому ровному покрову замерзшего озера в километре от нас впереди лежали алые ровные полосы закатного света. Танюшка остановилась. Я обошел ее и встал рядом. На меня из узкого пространства между маской и меховым капюшоном глянули ее глаза. На ресницах и оторочке белыми нитями висел иней. «Не меньше 40 градусов», — сказала девчонка. Ее слова прозвучали громко, но в то же время не дали эха. Умерли в раскаленном морозом воздухе, и я вспомнил историю Мюнхгаузена из читанной в детстве книжки о замерзших разговорах. «После полуночи будет все 50», — ответил я и задумчиво посмотрел вперед. Так, не глядя на Таньку, добавил, «Мы не дойдем, Тань, не сможем». «Я знаю», — ответила она. «Солнце оставило от себя лишь блик, полосы на озере съежились. Давай разбивать лагерь». «Не успеем», — сказал я, холодея от мысли, что это правда. «Не успеем! Я дурак, Тань! Надо было делать это давно!» Сейчас, когда мы стояли неподвижно, мороз прошибал одежду, как ледяное копье. И все вокруг было холодным и безнадежным, как наше дыхание. «Олег, что делать?» Голос Танюшки был спокойным, словно мир вокруг нас. «Давай все-таки побежим, вдруг получится!» Я прикинул, быстро глядя на звезды, которых все больше и больше зажигалось над нами. 20 километров, нет, не успеть. Свалимся где-нибудь в лесу, и мороз незаметно приберет нас. Решение пришло мгновенно и неожиданно. Тань, закапываемся. Я выдернул ноги из крепления, обнажил дагу. Снег держал меня, как пол, он резко взвизгнул под клинком. «Снежный дом?» — в руке у Танюшки оказался кинжал. «Пещера! Дом не успеем!» — быстро ответил я, кромсая снег и поддомкрачивая плиты, похожие на пенопласт. «Тань, давай, давай, мы спасемся!» Мы прорыли нору глубиной примерно в 2 моих роста и где-то в метр шириной со скоростью сумасшедших хомяков, после чего заползли внутрь и в 4 руки заткнули вход самым здоровым блоком, точно подходившим к дыре. Я проткнул дагой дыру в крыше и повертел клинком, чтобы расширить ее для выхода воздуха. Было совсем темно и очень тихо, только дыхание Танюшки слышалось рядом. Судя по звуку, она сняла маску. «Лыжи снаружи остались», — сказала девчонка и завозилась, потом коротко вздохнула. «Что теперь?» «Подстелим твой мешок и залезем в мой», — сказал я, тоже снимая маску и откидывая капюшон. Опалило холодом, я стиснул зубы. «Мне страшно, Олег», — призналась Танюшка. «Мы не замерзнем?» «Нет», — уверенно сказал я. На этот раз я и правда был в этом уверен. Тут поднимается температура где-то до 0, ниже не будет, а в мешке совсем тепло. Перележим до утра и пойдем. «Ладно», — вздохнула она. Сталкиваясь руками, ногами и лбами, мы начали выпутываться из снаряжения. Раскатывая свой мешок, Танька удивленно заметила. «Слушай, а ведь потеплело». «Конечно», — я довольно хмыкнул. «Я ж говорил». «А если бы ты не говорил, не потеплело бы», — ядовито заметила она. «И вообще на биваке было бы лучше». Я промолчал, что спорить с очевидным. Но в нашей норе в самом деле потеплело и сильно. Танюшка, судя по звукам, уже лезла в мешок, не сняв обуви. Ну что ж, она права, и я полез рядом. «Как кильки в банке», — недовольно сказала Танька. Но тут же призналась, а так еще теплее. Я закинул клапан спальника, поставив его домиком для дыхания. Танюшка еще немного повозилась, самоутверждение ради, чтобы показать, как ей тесно, и успокоилась. Я вздохнул с таким удовлетворением, что Танюшка хихикнула и, несмотря на тесноту, ухитрилась пихнуть меня локтем в бок. «Счастлив! Еще одна романтическая ночевка на природе!» «Счастлив, что мы живы!» — признался я. Танюшка дышала мне в щеку, ее дыхание пахло молоком и чем-то еще. «Надо же быть таким кретином, понадеяться на повышение температуры. Хороши бы мы были часа в 3 утра где-нибудь в поле, на ходу бы замерзли». «Тань», — сорвалось у меня, — «а когда я чуть не умер, ты сидела со мной, потому что... или...» Она тихонько засмеялась. «Олег, ты временами становишься чудовищно косноязычен, совершенно на себя не похож. И я заметила, что это чаще всего происходит, когда ты говоришь со мной». «Хорошо, что кругом темно. Ты боялась за меня?» — упрямо спросил я. «За меня или вообще?» Я ощутил иное тепло, мягкое и чуть влажное. Это были Танюшкины губы возле моего уха. «За тебя!» — услышал я отчетливо. «Ты не видел, каким тебя принесли. Ты был белый-синим, как снег лунной ночью, и все лицо внизу в засохшей крови. Я подумала, что ты можешь умереть, и мне стало так все равно, так все равно, Олег! Я решила, вот не станет тебя, и меня не станет. Сяду у стены и превращусь в камень. Ты знаешь, что Ольга сказала? Наверняка умрешь». «Знаю», — спокойно ответил я, — «но я живучий, и потом с моей стороны было бы хамством умереть, если ты...» Я умолк, опять словно перегородка в горле опустилась. «Что умолк, мастер клинка?» Я не мог понять, насмешка в ее голосе или что. «Так меня называют? Зря», — ответил я. «А по-моему, нет», — ответила Танюшка, — «а у меня не получалось понять, доволен я изменением темы или нет». «Послушай, помнишь, как нам не хватило места на танцплощадке, и ты начал танцевать прямо в аллее?» «Один из немногих случаев, когда ты завела меня на танец». Я улыбнулся. «Правда, это не танец, а так, ритмичное подергивание». «Все равно, а через 2 минуты танцевала вся аллея. Скажи, Олег», — она пошевелилась, — «ты ощущал гордость, что люди делают то же, что и ты?» «Да я это в одном кино видел», — признался я. «Не помню, в каком. Ну вот и повторил». «Нет, какая гордость. Я же для тебя танцевал, а не для них. Даже не для себя. Да и вообще не люблю кого-то вести за собой. Это значит отвечать, а отвечать очень трудно». «Теперь я это точно знаю». «А ты правда не чувствуешь, как пахнут цветы?» — тихо спросила Танюшка. «Я не различаю, как они пахнут. Тань, ты единственный человек, которому я их дарил, просто потому, что тебе нравятся цветы. Знаешь, Тань, когда тебя нет рядом, я не существую». «Сказано». «Ты меня видишь?» — спросила Танюшка. «Нет», — чуть пошевелил я головой. «Поверни голову», — попросила она. Я повернул и поймал ее губы своими. Так получилось, только Танюшка этого и хотела, а я не знаю, хотел ли я этого. Я об этом вообще не думал и сказал, когда Танюшка чуть отстранилась, первое, что пришло в голову. Обжегся. «А почему мы раньше не целовались?» «Потому что впереди было много времени», — мудро и спокойно ответила она и добавила. «У тебя губы пахнут морозом, и еще травой, полынью, а у тебя молоком», — прошептал я и сам не заметил, как мы поцеловались опять. «Спасибо, Тань». «Не за что, мой рыцарь», — отозвалась она. «Давай спать, может быть, утром будет лето». «Может быть», — согласился я.